стоит. Ночью храни, ночь говорит посредством тебе. Все происходит сугубо здесь, сугубо здесь. Ночью вселенской, ночью дневной. Ночью, ночью, ночью, ночью, подземная радуга, подземная радуга, и глиняный крестик, что забыт в ручье, где-то в ручье, возле мертвой деревни, у мертвой деревни, сгоревший дотла, сгоревший дотла, потонувший навек в заболоченном времени, а на горизонте, на горизонте, подземная радуга, подземная радуга, создает нет, и для грядущего дня. Ночью вселенской, ночью земной. Придумано ночью. Кем-то из наших в мертвой точке, невидимый мир, неведомый мир, непроглядная тень, непроглядная тень, имел полное значение. В котором сопли бегут от страха, мысли бегут от смеха, где столбы горят, где зеркала говорят. Ночью, ночью, ночью, ночью. Рождающий лавину самых разных вещей, от гранитных постаментов до святых мощей, ядовитых лещей до чудесных ключей, чудесных ключей для любых дверей, и непролазных чащ непробиваемых стен, для окопных болезней столетних дождей, столетних дождей, столетних дождей. Ха! Невидимый мир, непроглядный мир, мир, создающий навороченную азбуку дня, где веселые картинки и цветные помои, где бездонные лужи и круги по воде, круги по воде, монетки в океанах и дрейфующие льды, цепкий янтарь исторических истин, долгий ящик, ожидая себя, перерыв на старость, перерыв на старость, траурной бабочки весомый полет, скрипучие гербарии немыслимых слов, немыслимых слов, немыслимых слов, оглушительная доза неземной тишины, угольная пыль пережеванных слов, пережеванных слов, пережеванных слов, живописные поля братоубийственной брани, искусанный кукиш запоздалой любви. Меховые покойники, скособоченные города и позвонки, безобразные любители свинцовых леденцов, крестовые походы правоверных бойцов, мозолиста засухание пролитых слез. Лихое заселение бесплодных территорий. Удобная мощь для заскорузлых голов. Землица невесомости призывный намат! Вселенскую